Николай Хамерики, режиссер, мог выполнить задачу взглядом. Величайший актер. Он играл глазами. Он не физикой, не пластикой, не напором каким-то, а взглядом, глазами, умел бесподобно выполнить свою задачу на все 100. Меня, как режиссера, скажем так, молодого, всегда поражало, как работают и ведут себя на площадке он и люди его поколения. Не хотел бы ворчать, но такого подхода, такой дисциплины и внутренней организации, как у него и его современников, у молодых актеров сейчас не встретишь. Эти люди тихо приходят на площадку, тихо читают книжку, а потом входят в кадр и работают бесподобно. Потому-то им ничего не надо учить. Все уже готово. Аристократия.